оказавшаяся там крупная мамба. Рядом с несчастным Муго стоял с мачете нас помощник Коски, который одним ударом отсек мамбе голову. Повар упал без сознания. Я осторожно ножницами выстриг волосы Муго вместе с головой мамбы. Змея успела схватить его только за волосы. Густая шевелюра не позволила ей добраться до кожи головы. Повар был невредим и потерял сознание от страха. За месяц до отправки наших животных в Чехословакию местные служители увидели, как по груди камней перед загоном зебр ползет огромная мамба. Они начали кидать в нее камни, а потом, набросав на камни ветки, облили бензином и подожгли. Спустя минуту из пламени появилась длинная трехметровая черная мамба. Как стрела она пронеслась через весь загон между зебрами и скрылась. Мы не видели, чтобы мамба укусила кого-нибудь из животных. Но не прошло и двух часов, как погибла первая зебра. Еще через полчаса вторая и ночью третья. В лагере у нас имелась сыворотка против укусов ядовитых змей, но мы ею практически ни разу не воспользовались. Когда мы были на отлове горилл и антилоп в тропических лесах Камеруна, то накануне отъезда решили оставить половину лекарств и сыворотку местному доктору. Она была нам очень признательна за антибиотики, инструментарий и перевязочный материал, но от сыворотки против укусов змей с улыбкой отказалась, предложив нам оставить ее себе. Я сказал ей: когда в тропическом лесу или в траве укусит змея, вы должны или сразу точно определить ее вид, или поймать ее, убить, и потом установить, какая это змея, затем взять нужную сыворотку и сделать себе инъекцию. Рану разрезать, выдавить из нее как можно больше крови и сжечь ее. И еще неизвестно, не вызовет ли у вас эта сыворотка аллергию. Короче, к черту все это, мы все равно умрем. Когда мы прощались, доктор повесила мне на шею небольшой мешочек. Такие же мешочки получили мои сыновья с Денек и Йозеф. Что это, талисман, змеиный зуб? Подарок на счастье? Ни то, ни другое, сэр, улыбнулась доктор. За ночь я сшила каждому из вас мешочек, в котором вы найдете черный змеиный камень, маленький скальпель, кусочек пластыря и небольшую бутылочку со спиртом. Если вас укусит змея, осторожно разрежьте кожу точно в месте укуса и к разрезу приложите камень, закрепив его пластырем. Через 2 часа можете его снять с раны. Снизу камень будет серовато-белый. Промойте его в теплой воде, потом положите на 10-12 часов в свежее молоко. Затем все еще раз повторите. Камень вновь станет черным. Пусть он как следует высохнет, и им снова можно пользоваться. Эту женщину с благодарностью вспоминают 2 наших помощника, мой сын Сденек и маленькая девочка из селения Дорожана. Всем 4 удивительный черный камень Африки спас жизнь. Естествоиспытатель Восселлер пишет о габонской гадюке. Ее характерной особенностью можно считать единственной в своем роде рисунок и окраску кожи. Спина змеи покрыта удивительным по красоте, почти правильным геометрическим рисунком всех оттенков белого, желтого, красноватого, даже коричневого и истинно черного цветов. После снятия кожи они тускнеют. Человек не обращает внимания на уродливость головы, прикованной к рисунку на спине животного. И несмотря на это, змея, передвигаясь, сливается с обычно красной африканской почвой. Габонская гадюка – редкий пример лености. Я не знаю более медлительного, нерешительного и спокойного животного. У нее значительно пониженный обмен веществ, что позволяет ей жить очень долго и иногда по 1,5 года обходиться без пищи. Габонская гадюка настолько ленива, что ей лень даже укусить. Если она раздражена, то выстреливает яд на такое же большое расстояние, как и черношейная кобра. У габонской гадюки длинные до 5 сантиметров ядовитые зубы, а в состав яда, кроме веществ, вызывающих отравление крови, входит и большое количество парализующих компонентов. Укус такой змеи часто смертелен, так как сыворотка малоэффективна. В неволе она иногда отказывается от пищи и не остается ничего другого, как кормить ее искусственно. Габонская гадюка позволяет открыть себе пасть и вложить туда пищу, и только после этого она согласна проглотить ее. Для служителя такое кормление опасно, потому что даже при соблюдении всех правил предосторожности он не застрахован от длинных зубов змеи. Гадюка-носорог живет в западной части экваториальной Африки, обычно на берегах рек и озер. Эту гадюку можно узнать по 2 двойным рожкам на носу. Она хорошо плавает и значительную часть своей жизни проводит в воде. Местные жители ее очень боятся, потому что яд этой змеи чрезвычайно сильный. шумящая гадюка.